как выйти из Тамагуны и Раджагуны и войти в Сатву. Но все эти пути не дадут вам положительную реализацию того, что находится за пределами этого мира, потому что сама Сатвагуна — это часть материального мира. И все эти идеи, которые связаны с Сатвагуной, их, кажется, также нельзя понять... А, Кришна — гунатит, то есть он за пределами гун. И все это, все эти знания можно понять лишь благодаря общению с вайшнавами, по милости, которая к нам приходит в общении с вайшнавами. И благодаря реализациям, которые являются тогда, когда вы по-настоящему занимаетесь преданным служением. Потому что те, кто не служит, даже у них есть реализация, они тоже их потеряют, если они практически не занимаются служением. И как комбинация всех этих причин, майвади, общение с майвади и постепенное совершение оскорблений разрушает те реализации, которые у вас были, и они как бы забирают человека с пути бхакти. Что будет результатом? Зависит от того, если человек просто слаб, он уходит через какое-то время, но он вернется через какое-то время, точнее. Если человек оскорбительный, то он уйдет на целую жизнь или на много жизней. Если он очень оскорбительный, он реально он станет демоном и на многие жизни обретет форму демона, пока все эти оскорбления не смоются, и тогда у него снова будет шанс вернуться к бхакти. Также все, то есть все это вопрос степени, как бы ступеней. Во многих случаях люди достаточно невинны. Они теряют путь бхакти из-за слабости и отсутствия общения, недостатка общения благоприятного. И через какое-то время они возвращаются в этой жизни или следующей, как правило. Спасибо, Гурудев. Далее Кришнаприя. Дандава Пранам, у меня есть два вопроса. Один короткий о классе и один не о классе. Мой вопрос относительно класса. У меня были такие чудесные реализации, когда вы рассказывали, как Кришна говорит Арджуне об этом, о настроении гопи, но мы видим, как Арджуна всегда относился к Кришне как к другу. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Это было объяснено в классе, но сейчас более подробно. Я говорила о комментарии Шрилы Бхакти Прагьяны Кешава Госвами, моего Парамгурудева. А он сказал, тот, кто эксперт и расичен, он может говорить таким образом, что будет один смысл для общей публики и определенный смысл для возлюбленного, кто это слышит. То есть обычная аудитория, обычные люди подумают, что Кришна просто говорит «предайся». А это может быть просто «предайся», без какого бы то ни было конкретного настроения. А тот, кто ближе, как Арджуна, Арджуна поймет. О, Арджуна говорит «Будда Бхава Саман Витаха», то есть речь идет об определенном настроении. И сам Кришна говорит в 4 главе Бхагавад-гиты, я говорю тебе этот высочайший секрет, потому что ты мой друг и ты мой преданный. То есть Кришна сам говорит Арджуне, Арджуна, ты у меня друг. Это сказано в нескольких местах Бхагавад-гиты. То есть тут Речь идет о преданных во Вриндаване, которые совершают баджан во Вриндаване, в настроении Вриндавана, которые уже на этом пути служения в Мадуре и Райсе. Кришна им подмигивает. О, будьте в этом настроении, в Мадурасе. Это не означает, что секретный смысл слов Кришны и Арджуни — это Арджуна как-то перейти в Мадуру и Расу. Нет. Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, Баладев Видья Бушан говорят, что есть особый смысл, а точнее обычный смысл, общий для всех, а есть более специфический смысл и более сокровенный смысл. И каждый человек поймет этот смысл в соответствии со своим адикаром квалификацией. А адикар Арджуна, его квалификация, он друг Кришны. Спасибо. Я поняла, я просто нуждалась... Да, я понимаю, что очень легко можно это как бы мизинтерпретировать, что Кришна сказал Арджуне, Арджуна, стань гопи, но как бы нет, это не так. Другой вопрос не связан с... Я еще хотел бы сказать, потому что на прошлом классе мы обсуждали стих из Гита Махатми, где говорилось, что Кришна — пастушок, а Арджуна — это теленочек, то есть это причина того, что молоко у коровки течет. Но те, кто вкушают этот нектар, это преданные. То есть не Арджуна, не теленочек, а вот это амрита, молоко, это то, что вкушают преданные. И амрита пастушка Кришны, Гопалананда, это то, что вкушают преданные. То есть в данном случае речь не идет обязательно об Арджуне. Это такой тонкий нюанс, который заметил Парам Гурудев, как смысл этой Гита Махатми. Следующий вопрос. Я не хочу отнимать много времени. Вы часто говорите о том, как явился Господь Чайтанья. И затем, когда уже было время уходить, Адвайта Ачарья дал ему этот небольшой стих, эту сутру, и затем он уходит. И я думала, как Кришна, он ушел, когда ему было больше 100 лет, а Лорд Чайтанья, Господь Чайтанья, ушел, когда ему было 48. И я думала, что есть очень много причин, почему он ушел. Это потому, что его боль разлуки стала такой невыносимой, или почему? Адвайта Ачарья сказал, что уже больше нет спроса на рис на рынке. То есть Махапрабху уже как бы воздействовал на всех преданных, и ему было время уходить. Адвайта Ачарья призвал его в мир, и теперь сейчас Адвайта Ачарья — это тот человек, который ему сказал, что настало время уходить. И когда Адвайта Ачарья сказал, что Адвайта Ачарья так сказал, когда Адвайта Ачарья сказал, что Махапрабху пора время уходить, он еще не был, Махапрабху был еще не был как бы удовлетворен. И тут же, и он еще не хотел уходить, но тут же он, как бы его настроение усилилось 2 раза. И тогда его лилы в Гамбире стали абсолютно какими-то такими дикими перформансами, по словам Шрилы Прабхупады. И Кришна думал: ой-ой-ой, я не успеваю, я еще ничего не вкусил, мне нужно срочно вкушать сейчас, перед тем, как я уйду. То есть мы не можем сказать, что Махапрабху ушел, потому что он всем полностью насладился и вкусил все. Потому что он приходит снова и снова. Потому что он в полной степени так и как бы не может это все вкусить. И даже если гипотетически он бы все вкусил, то это према тут же снова бы увеличилась, и тогда ему бы пришлось снова вернуться, чтобы вкусить то, что он еще не успел вкусить, потому что према возросла. И даже те настроения, которые он уже вкусил, то всякий раз они тоже будут новыми и новыми. Потому что так много есть характеристик у Анураги, она и все время растет, и все время новое. И то, что увеличилось, оно новое. И даже то, что уже было, оно тоже никогда не чувствуется одинаково. Это также смысл Навадвипы. Это место, где вкушают прему, и это према Нава. То есть это 9 островов, но каждый из этих островов — это место, где према вкушается новыми и новыми как бы образами, способами. То есть мы не можем сказать, что Махапрабху вкусил полностью все и поэтому ушел. Нет. Но мы можем сказать, что его пракат-лила стала непроявленной для того, чтобы увеличить любовь преданных. В Падма-пуране сказано, «Мадбхактанам винодата кароми вивидакрия, in order to please my devotees, чтобы порадовать моих преданных, я играю разными способами». И мы можем сказать, что Чайтанья Махапрабху ушел. Это была такая лила, чтобы порадовать преданных, заставляя их вкусить разлуку. Гададхар Пандит испытывал разлуку, Рамананда Рай, Сваруп Дамодар, Рупа Госвами, Рагунанда Госвами. Все эти преданные испытывали разлуку. Конечно, Шрила Харидас Такур, он сказал, я не могу вынести это. Разлуку, потому что у него есть немного айшварьи. Он сказал, пожалуйста, позволь мне уйти первым. Махапрабху сказал, ты не можешь этого сделать, потому что все счастье, которое у меня было в жизни, было благодаря общению с тобой. Но Махапрабху так как бы подконтролен любви Харидаса Такура, что он подчинился его желанию, и Харидас Такур не вкусил вот эту лилу как бы ухода Махапрабху. И это причина в том, чтобы дать возможность близким спутникам Чайтанья Махапрабху вкусить випраламба расу. Вы должны знать, что из очень глубокой перспективы лилы Махапрабху, которая происходит в Пури, эта лила стала непроявлена с наших, как бы, со стороны наших глаз. Но в Новопракате, в Пури, она продолжается. И спутники там всегда с ним, Апракат в Пури. Несмотря на то, что это его не Нитья-лила в Нитья-дхаме, все равно все прокат-лилы в той или иной вселенной происходят вечно. Или как бы в таком фоновом режиме они не проявлены в Пуридхаме. То есть если сегодня вы отправитесь в Пуридхаму, Махапрабху там в Гамбире. Сваруп Дамодар, Рамананда, они все там. И они даже не знают, что он ушел. Они даже не знают, что они стали апракат. То есть вы говорите, может, он ушел, потому что он уже все вкусил, потому что как бы лила кончилась. Но с перспективы тех, кто в лиле, когда лила становится апракат, они даже не знают, что лила становится апракат. Потому что она стала апракат для нас, но не для них. И тогда их экспансии, которые как бы оставлены, там вкушают этот опыт, что Махапрабху ушел, но это вообще другое измерение уже. These are some of the nuances, это такие нюансы. Вы не можете все познать, потому что это просто невозможно, и потому что вам всегда будет хотеться больше. А другая перспектива, Махапрабху и его спутники, несмотря на то, что кажется, что они, нам кажется, что они стали апракат, для них самих они не стали апракат. И затем для тех форм спутников, которые были в Лиле, где он как бы ушел, и вот они остались там одни, это было для того, чтобы они испытали випраламбу, особую интенсивную разлуку с ним. И с другой стороны, а почему он вообще ушел? Это было часть его лилы према-васита, что он под контролем любви своих преданных. А Адвайта Ачарья привел его в этот мир, как бы призвал, и теперь он его отправляет. И все эти характеристики играют там в одно и то же время, вот эти причины. В Чайтанья Чаритамрите сказано, это значит, что Чайтанья Махапрабху так погружен в свои лилы, что он даже сам не знает, что происходит. Он не спрашивает и не задает вопросов даже к своим собственным лилам. Например, Радхаятра. Чайтанья Махапрабху танцует в различных групп киртана повсюду вокруг Господа Джаганатхи. И Кришнадас Кавирадж Госвами Пад говорит, каждый преданный думает, что Махапрабху только в моей группе. Пратапарудра Махарадж смотрел с крыши дворца, и он видел, что Махапрабху танцует в каждой группе. И Сарвабхаум Бхаттачарья, который был там с ним, сказал, «О, ты так удачлив». То есть он не мог видеть. И тут у нас ситуация, где каждый видит, что Махапрабху только в его группе, король думает, что он видит, что он во всех группах, а что думает Махапрабху? Он вообще не знал, в одной он группе, во многих группах, потому что каждая его форма была погружена в свою собственную лилу, и он не знал, и не знал о других формах. То есть, когда мы думаем о лиле, это очень субъективная перспектива. То есть, та форма Махапрабху, когда они исчезли, он даже не знал, что они исчезли. То есть, как бы, или они не знали. И Роман в Чайтанья Чаритамрите, он так погружен в лилу, что он как бы даже не задает вопросов в одном он месте, во многих местах, как бы приходит, исчезает. И с другой стороны, все эти вещи происходят, потому что его лила Шакти знает его желания. И лила Шакти являет все таким образом, что все его желания исполняются, и желания всех его преданных тоже исполняются. И если может быть как бы недостаток синхронности между его желанием и желанием его преданного, то желание его преданного всегда победит. Потому что суть его лилы — это выполнять желания его преданных. Вот это перспективы, которые нужно рассмотреть в баджане. Большое спасибо. Думайте об этом все. И больше и больше перспектив придут. Потому что в Дамадараштике мы говорим, мы кланяемся Верховному Господу, чья лила Ананта безгранична. Спасибо за ваш прекрасный вопрос. Спасибо за эту удивительную медитацию. And Prabodhananda? И Prabodhananda, Prabhu. Jai Maharaj, Dandavas Pranam. Hello? I have some questions about what you speak and teach us in the class. Yes. I want gave all the questions what you want to answer, please. The first is about you explain is the only one who create universe. То есть Кришна единственный, кто создает Вселенную, но в Махабхарате Вишвамитра также создает какую-то другую Вселенную, видимо, или что-то. Это очень легко. Веданта Сутра говорит... Это Сутра Веданты. Она означает, даже чистый преданный не может создать вселенную. Этому есть причина. Великий мудрец, у которого есть йога-сиддхи, как Вишвамитра, может создать Питрилока, это планета предков, но он не может по-настоящему создать Вселенную. Почему? Потому что Вселенная населена дживами, душами. А Кришна говорит в Гите, живые существа — это мои экспансии, как бы мои такие отделенные частички. И чтобы создать Вселенную, вам нужно было бы также создать души, которые ее населяют. Но потому что Кришна — это источник вечных джив, мудрец не может создать Вселенную и заполнить ее новыми дживами, которые он сам сделал. Потому что, во-первых, он не может делать дживы, а во-вторых, а потому что дживы — это вечные. А он не контролирует карму всех джив. Ну, речь идет о мудреце. То есть есть много препятствий, которые предупреждают, ну, как бы, из-за которых мудрец не может создать вселенные. То есть Вишвамитра создал планету Питрилоку, но не вселенную с дживами. Спасибо. Следующий вопрос. Не очень понятно. Why Balaram have a palm tree in his flag? And my last question. Почему? Затем почему Баларамы пальма, кажется, на флаге? И последний вопрос. Вы сказали, что гопи — это атма Кришны. Perfect, because in that Krishna always embraces the gopis. Yes. That last question we discussed last week. Последний вопрос мы обсудили на прошлой неделе. Несмотря на то, что Кришна зависит от любви гопи, все равно он атмарам, в том смысле, что у него атма. То есть гопи — это его собственная сварупа шакти. Сварупа шакти означает та сила, которая исходит от сварупы, она не отлична от сварупы. И несмотря на то, что Кришна зависит от любви гопи, гопи не являются чем-то как бы отличным, независимым от Кришны. В этом плане он все равно самоудовлетворен. Это с точки зрения метафизики. Затем первый аспект, что Кришна не наивный, вы так сказали? I understand you say Krishna is not naive. And my question is not his naivety. Да, вы сказали, кажется, что Кришна не наивный, но разве эта наивность не является тем, за что его любят? All time he act with her, with he don't know nothing. То есть, что он ничего не знает. No, he. Нет. Наверное, имеется в виду качество мугда. У Кришны одновременно есть два качества. Сарвагьята, что Кришна знает все. Но для того, чтобы лила происходила в своих сладких таких проявлениях, Кришна также имеет качество мугдаты. Мугдата, что он запутан, как обычное живое существо. Как живые существа могут быть очень разумными и образованными. Но мы даже не знаем, что случится через минуту. Или даже через секунду. Мы не знаем, что будет. Мы можем догадаться, но мы не знаем. И Кришна в своих лилах во Вриндаване по отношению к своим преданным. Он имеет это качество мугдаты. То есть он как обычный человек. Это нараватлила, человекоподобная лила. А если бы Кришна не был таким наивным, то есть не был бы с этим качеством мугдаты, то он не мог бы радоваться своим лилам. Мы обычно думаем, что Господь наивысший, потому что Он все знает, сарвагья. Но всезнание — это препятствие к тому, чтобы вкушать любовь. И если Господь только сарвагьета, то есть Он все знает, это означает, что на самом деле Он всего не знает, потому что тогда Он бы не знал, что это такое вкушать мадурья расу. Это один из таких парадоксов Кришна-лилы, что в своей лиле Он становится мугда, запутанным. Йога-майя покрывает его знание. Он не знает, что он Бог. Он думает, я сын Нанды Махараджа. И тогда он может знать, что это такое, каково это, быть, любить, влюбиться в первый раз, играть в игры. И там твои друзья могут там над тобой подшутить. И вся эта радость, все эти сюрпризы, Кришна может это познать благодаря тому, что он как бы не всезнающий. То есть это такое противоречие. У Кришны есть много форм. Во Враджа-лиле у него есть мугдата, он как обычный ребенок. Но если ему нужно что-то знать, то йога-майя позволяет ему это узнать, а затем как бы раззнать. И в то же время мы можем сказать, даже мугдата Кришна в другой форме, а он все равно всезнающий. И когда мы молимся Кришне, он слышит наши молитвы, потому что у него есть аспект сарвагья, всезнающий. Потому что если он был бы только наивным, ничего не знающим, тогда, когда бы мы молились ему, он бы нас не слышал вообще, и тогда бы можно было бы не воспевать Харе Кришну. То есть оба эти качества в нем присутствуют. Но потому что мы следуем за настроением жителей Вриндавана, а жители Вриндавана не думают, что Кришна — Бог, то нам интересно вот это мугдата. То есть мы не думаем о том, что Кришна — Айшвария, что он все, как бы имеет Айшвария, что он все знает. So why does Balaram have a flag, почему Баларама такой флаг? Потому что ему нравится являть лилы в Талаване, во Вриндаване. Во Вриндаване есть другой лес, Талван, где был демон Данакасура. И когда он атаковал, Баларам сказал, я защищу моего маленького братика. И он убил там Данакасуру, в этом Талаване. Это любимое место Талаван Баларамы, где он защитил своего брата Кришну. И там у него вот тал на флаге. Дерево, видимо. When Krishna performs karma when he's in Prakata Lila, and in Mausalya Lila, I don't know if it's true or false. So let me explain. First of all, Krishna is, on the one hand, it's part of his human-like pastimes because he's behaving like a human being. Что-то не расслышала. Кришна ведет себя как ребенок, с одной стороны, как обычный ребенок. С другой стороны, он дает пример всем. Я действую так, чтобы дать всем пример, потому что я, если этого не буду делать, то мир разрушится, потому что люди будут следовать другим примерам, дурным примерам. Но также он сказал, когда я совершаю карму, у этих действий нет реакции. На меня не влияет карма. И я не хочу плодов кармы также. То есть Кришна ясно говорит в Гите. Кажется, что он делает карму, но нет, его карма не совершает, не имеет плодов, реакции, и он не желает плодов. Это аспект его человекоподобных лил, с одной стороны, а с другой стороны, это дает пример другим. Но затем мы видим, что есть как бы что-то похожее на карму, может быть. Как Кришна в лиле Господа Рамы застрелил стрелой брата Сугрива и убил его. А в следующей жизни этот Бали в Кришна-лиле инкарнировался, родился в охотника, который как бы застрелил Кришну в стопу. И вот эта стрела, наконечник стрелы, которая убила как бы Кришну, как бы тоже имеет историю. Когда Самба и другие потомки Кришны, они старались, они как-то хотели подшутить над Риши, и он как-то их проклял. Тогда, то есть молодые яду, члены яду династии, они как-то пошутили над Риши, он их проклял, и Кришна от этого тоже как бы пострадал. И так Кришна нас учит, не делайте оскорбления преданным или браманам, потому что если вы будете наносить оскорбления преданным и браманам, то вам придет конец, вас это разрушит. Затем, относительно того, что как бы тело Кришны сгорело, Джива Госвами говорит, «Сарпа канчука ват майя рачита танум». That Krishna, he never gives up his body. Кришна никогда не оставляет тело. Майя covers the body of Krishna. Майя покрывает тело Кришны материальным телом. И вот оно сгорело. Wow. Я не очень поняла, о какой лиле речь идет. То есть люди... И это сравнивается с Сарва Канчука Ват. Это подобно коже змеи. Буквально вчера я гулял в лесу и читал джапу, и я увидел, ой, змея. Но затем я посмотрел, а это была просто кожа. Это просто змея отбросила кожу и убежала. Но вот эта кожа змеи похоже на змею. Это была какая-то ядовитая змея. То есть сначала я удивился, а потом понял, что это кожа, шкурка просто. И таким же образом, когда Кришна в этом мире, даже до того, как он уходит, когда демоны смотрят на него, они не видят его. Они видят эту змеиную кожу, то есть как бы покрытие Кришны, которое делает майя. И когда он уходит, он просто становится апракат. И как бы отбрасывает эту кожу. И демоны говорят, вот видите, он просто обычный человек. И так Майя их обманывает. Thank you, Maharaj. Thank you. Спасибо, Махарадж. Большое спасибо. Yes. Rishikesh Prabhu. Hare Krishna, Gurudev. My pranams. Thank you so much. My pranams. Большое спасибо. I have a question about the Bhava Samanvitaha. Gurudev, у меня вопрос о Bhava Samanvitaha. It's up to me that can I assume that I am a maid servant of Radharani and enter into that mood or something that то есть это зависит от меня, что это я говорю себе, вот у меня такое настроение служанки Радхарани. Everyone must follow the instruction of their guru. Нет, каждый должен следовать наставлениям гуру. Everyone, if someone does not know, если кто-то не знает, ask their guru, они могут спросить своего гуру. If someone has diksha, а если у кого-то есть дикша, тогда они должны знать. Did not tell. И если гуру не сказал, как бы, то есть во время дикши гуру обычно это говорит, но или они могут спросить у шикшигуру. Буквально вот мы даем классы о гуру татве, часть 3 будет завтра, и мы это подробно обсудили. Вы слушали в прошлое воскресенье? So you can listen to the Нет, recording. Я пропустил, но тогда вы можете послушать запись. В первую неделю мы обсуждали, говорили о необходимости гуру, на следующей неделе мы говорили о двух видах гуру, дикша-гуру и шикша-гуру. И как именно дикша-гуру дает ученику определенное отношение с самбанду. А завтра мы будем обсуждать шикша-гуру. But if you are in a sampradaya where you know the gurus don't reveal their siddha swarupa, then where is this is not a thing because in our Gaudiya sampradaya this is the responsibility of the gurus. Это ответственность гуру. That responsibility. У них есть эта ответственность. Gurus is, Bruyusnik dasa sisasya guru Goyamapiyota Sutta Goswami. Sutta Goswami was asked by Shaunaka Rishi and the sages. They said, ему задали вопрос Сутта Госвами и Шонака Риши. Confidential knowledge because you are an affectionate disciple. Мы знаем, что твой гуру наделил тебя сокровенным знанием, потому что ты такой любящий ученик. То есть если guru, ученика есть такие доверительные отношения к своему гуру, и он очень почитает, тогда это ответственность гуру отдать ему это сокровенное знание. Это должно быть так. So you should go to a Diksha guru, поэтому отправьтесь к вашему Диксха гуру и спросите его. Если он вам не скажет, спросите Шикша гуру тогда. Yes. Who? Oh, Brinda Dasi. Hare Krishna Guru Dev. Hare Bole. Okay, my question has four parts. And I'm going to explain it to new devotees, especially in Ticino. Or also I can publish it for the Soundbite project. So it's in four parts about Prasadam. Yes, yes. Это просаде. This is not a question. This is a seminar. Это не вопрос, это семинар тогда уже. If you have four questions and each question is so big, then this если is a whole, четыре вопроса, и они большие, то это целый семинар. Detail, если есть какой-то конкретный вопрос, задавайте. Но если вы хотите, чтобы я объяснил всю философию просада и настроение разных преданных, то это на целый урок само по себе будет. I have noted your desire because I received your email question on я this. Я получил твой email, поэтому я понял, что ты этого бы хотела. И однажды мы дадим такой урок. Это занятие в России или в Европе или в какой-то другой стране на фестивале. Мы сделаем лекцию об этом. Уже можно найти. Я уже раньше давал такие лекции. Я тогда подожду. Yes. Спасибо. Is anyone else raising their hand? Поднимает ли еще кто-то руки? No? Okay. So we'll Нет. Complete our Ishtagoshti for this тогда week. Мы завершаем наши Ishtagoshti на сегодня. I look forward to seeing you. Hopefully, please join us for the Guru Tattva class. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам завтра на классе Guru Tattva. И также с русскоговорящими преданными тоже. Jai. Jai. Jai. Hari Nam Sankirtan ki Jai Vrindavan Bihari Lal ki Jai I have one question Jai one question for you. У меня один вопрос для вас. Что это за картинка за мной? Rishikesh, got it right. Чатурвьюха, может быть. Yes. Чатурвьюха, да. But why do I have a picture of Chakravyuha? А почему за мной эта картинка Чатурвьюхи? Because you will take us out from there. No. Чатуршлока related. No. No. Потому что... Because when it's holy lila, потому что когда лила холи, и все гопи заходят на одну сторону, а пастушки на другую, тогда Кришна посылает Мадхумангала как посланника. Лалита тогда им говорит всем, Чатурвьюха, Чакравьюха. И тогда все гопи собираются в это построение, чтобы Мадхумангал вошел, а выйти не смог. Вот, Чакравьюха. Поэтому вот так мы медитируем на Махабхарату. Гопи лучше знают, как делать Чакравьюху, чем Кауравы. Джай. Джай. Не смотрите на Чакравьюху и думайте о Махабхарате. Думайте о Лалите Сакхи. Радхе. Thank you for that.